Солнечный и сочный летний день плавно перетекал к вечер. На небе стали появляться оттенки оранжевого и красного цветов. Таинственный парень в капюшоне спешно шел в сторону длинного дома. Он старался не смотреть никому в глаза и проходил мимо людей, словно какое-то привидение. Внутри он был зол на этот мир и будто хотел отомстить ему за прошлое. Парень зашел в свой подъезд и поднялся на третий этаж. Порывшись в кармане, он вытащил среди мелочей ключ от квартиры. Внутри было очень темно и тихо, никто его не встречал. Но он уже привык к этому. Парень снял свой капюшон. Это был Билли. Он зашел в ванную, вымыл руки и лицо, а затем прошел в гостиную и сразу же заметил очертания человека, стоящего у окна. Билли испугался, достал пистолет и направил на незнакомца. «Кто ты? Что тебе нужно?» – крикнул Билли и включил свет. Незнакомец повернулся к нему. Перед ним стоял сам Марк. От удивления глаза Билли были расширены, он словно замер. «Для чего ты это делаешь? Для чего ты так себя ведешь?» – произнес осуждающий Марк. Билли не мог прийти в себя и сперва даже не понял, за что его порицают. «Я слышал, что ты вступил в какую-то преступную банду», – сказал Марк. «Я видел, как они живут, ничего не боятся. Их боятся, и они делают, что хотят. У них есть все, а у меня с матерью ничего не было. Я хочу чего-то добиться в жизни. Так можно заработать большие деньги. Я хочу быть гангстером. Ты думаешь, грабить и воровать – это правильно?» «Я знал другого Билли. Я знаю, что я делаю. Я это лучше знаю», – твердо сказал Билли. Марк подошел к нему, вытащил из кармана небольшой конверт и протянул его Билли со словами. «Он бы этого не хотел, Билли». После этих слов ушел. Билли остался один с конвертом в руках. Раскрыв его, он увидел фотографию, которую сделал когда-то Марк. На нем были Билли рядом с Томом, а сзади фотографии была надпись «Мой лучший друг». Билли сел на диван и уже не смог сдержать слезы. Он плакал и никак не мог остановиться.